Глава 10. Джордж плелся в шаге от Коры. Она шла по узкой улочке. С одной стороны задние фасады магазинов, с другой кирпичный забор, увенчанный осколками битого стекла. В конце улочки Кора свернула на следующую, еще более угрюмую, состоящую из чахлых ловчонок. На углу стояло несколько темнокожих мужчин с непокрытыми головами. Едва взглянув на Джорджа, они прекратили разговор и сосредоточили внимание на Коре. Лица мужчин были равнодушными, но взгляды пристальными и возбужденными. Не обращая на них внимания и гордо подняв голову, Кора шагала себе дальше. Наконец они подошли к дому с двумя эркерами. Большие окна были занавешены желтыми муслиновыми шторами, а стеклянные двери выкрашены в зеленый цвет. По краске шла диагональная золоченая надпись «Ресторан». Не останавливаясь, Кора распахнула дверь и вошла внутрь. Джордж последовал за ней. Они оказались в длинном узком зале. По обеим сторонам от центрального прохода теснились столики, а на стенах висели зеркала. Огромные, пожелтевшие от времени, засиженные мухами. На каждом столике была лампа с красным абажуром. За кассой сидела крупная женщина с неопрятной прической. Казалось, ее волосы выпачканы сладким заварным кремом. За барной стойкой у двери стоял высокий пожилой еврей в грязном белом костюме, а в конце зала прохлаждались два официанта. Посетителей было немного. Несколько бойких женщин с блестящими глазами и без шляпок, да пара смуглых мужчин среднего возраста, безупречно одетых и подчеркнуто манерных. Выбрав столик, Кора уселась спиной к стене. Шагая по центральному проходу, Джордж чувствовал на себе пристальный взгляд кассирши. Почему-то атмосфера в этом безвкусном, тускло освещенном зале казалась ему напряженной. Он также заметил, что мужчины отвлеклись от своих тарелок и украдкой поглядывают на Кору, прищурив глаза. Оценивают ее стройные бедра и беззастенчивое колыхание груди под шерстяным свитером. Кора была одета так же, как и в прошлый раз. На месте был и красный роговой браслет. Встреча прошла совсем иначе, чем планировал Джордж. Он явился в паб за несколько минут до назначенного времени, но Кора была уже на месте, пила виски с водой и выглядела весьма недружелюбно. Разумеется, Джордж ее не поцеловал. Даже будь бар пустым, он не осмелился бы на такой шаг. Удивительно, как у него хватило храбрости поцеловать ее той ночью. Конечно же, это случилось только потому, что в комнате было темно. Увидев его, Кора допила виски и встала из-за столика. «Пошли», — только и сказала она. «Никакой улыбки, никакого здравствуйте. Я проголодалась». Не глядя на Джорджа, она вышла из паба и зашагала по улице. Джордж поспешил следом, озадаченный и слегка уязвленный. Кора не останавливалась. Джордж шел чуть позади. Девушка хмурилась, и он решил не завязывать разговор. Не знал, что сказать, чтобы не разозлить Кору, поэтому держался у нее за спиной, пока они не пришли в этот ресторанчик в Сохо. У Джорджа появилось предчувствие, что вечер пройдет неудачно. Он сел напротив Коры спиной к залу. Девушка взглянула мимо него на подошедшего официанта, согбенного пожилого мужчину с усталыми, скучающими глазами. Джордж собрался спросить, что ей заказать. Не обращая на него внимания, Кора сказала официанту: «Устрицы, два стейка на гриле, салат и мороженое, две бутылки красного и давайте поживее». Официант молча удалился, выразив возмущение взмахом грязного полотенца. «Две бутылки вина? Устрицы? Эта девушка точно знает, чего ей хочется. Но нельзя вот так молча сидеть за столом. С самой встречи в пабе Джордж не сказал ни слова». «Как приятно видеть вас снова», — начал он, все еще опасаясь, что девушка рассердится. Казалось, Кора вдруг поняла, что кроме нее за столом еще кто-то есть. «У меня плохое настроение», — сказала она, положив подбородок на тыльную сторону руки. «Через минуту приду в норму». «Так-то лучше», — подумал Джордж. «А то я не вижу, что она не в себе. Но раз сама призналась, скоро дело пойдет на лад». Он слегка расстроился, что ему не доверили выбор блюд. Решив поучаствовать в заказе, Джордж поманил официанта и велел принести два больших бокала сухого мартини. «Если хотите взбодриться, коктейль самое то», — с улыбкой сказал он. «Я тоже сегодня не в духе». Кора промолчала. Джордж заметил, что она смотрит в дальний угол зала пристально и очень зло. Озадаченный Джордж взглянул на сидящего там мужчину. Стройный блондин с большими телячьими глазами, кровь с молоком, одет в желто-коричневый пиджак и опрятные брюки яблочно-зеленого цвета с защипами на талии. Джордж повернулся к Коре. Теперь она смотрела не на блондина, а на него. Во взгляде ее было то странное выражение, от которого Джордж снова почувствовал себя диковинным зверем в зоопарке. Официант принес два мартини. «Ну, наконец-то!» — сказал Джордж. «Я уж думал, не дождемся!» Кора улыбнулась одними губами. Взгляд ее оставался угрюмым. Они выпили. Мартини ударил в голову, да так, что Джордж даже удивился. «Отличная вещь, да?» Он все еще был как на иголках и никак не мог завести разговор по существу. «Нормальная!» Кора вновь перевела взгляд на человека в дальнем углу. «Так дело не пойдет», — подумал Джордж. «Почему она все время смотрит на этого противного блондина? Неужели ей интересны мужчины такого типа? Быть того не может. С первого взгляда видно, что он маменькин сынок. Или ей просто скучно. В любом случае нужно переключить внимание на себя». Подавшись вперед, Джордж сказал... «Я за вас волновался. У вас не было проблем из-за того, что вы не ночевали дома?» «Проблем?» — Кора подняла брови. «Я не ребенок. Могу ночевать там, где захочу». Недоумевая, Джордж потягивал мартини и задумчиво разглядывал Кору. После разговора с Сидни у него сложилось несколько иное мнение. «Но ваш брат сказал...» «Ой, кого вы слушаете?» Он всем хвастает, что держит меня в ежовых рукавицах, но наши с ним дорожки не пересекаются. Джордж был уверен, что Кора лукавит, но развивать эту тему не стоило. «Ну, я все равно волновался. И думал, стоит ли вам звонить. Не хотелось, чтобы из-за меня у вас были неприятности». «Звонить не стоило», — заметила Кора. «Старому Гаррису это не понравилось». Джордж хотел что-нибудь сказать, но тут официант принес устрицы. Когда он ушел, Джордж пробормотал. «Я хотел с вами поговорить. Вы сказали, что звонить можно». «Хватит ныть!» — резко сказала Кора. Подцепила вилкой устрицу и отправила ее в рот. «Да, настроение у нее и правда отвратительное. Может, нервничает?» Джордж внимательно посмотрел на Кору. Действительно, вид у нее был уставший и взволнованный, а взгляд тревожный. «На что уставились?» — осведомилась Кора, перехватив его взгляд. «На вас», — просто ответил Джордж, чувствуя, как внутри вздымается сокрушительная волна любви. «Что случилось, Кора? Могу ли я чем-то помочь?» «Случилось? Что могло случиться?» «Вы, похоже, нервничаете». «Неужели?» Вдруг Кора рассмеялась. «Настроение паршивое, вот и все». Она приложила титаническое усилие, чтобы фраза прозвучала естественно. Заметив это, Джордж разволновался еще сильнее. «Кору что-то гложет, но она не желает об этом рассказывать». «Сегодня я поздно встала», — продолжала девушка. «С самого утра все пошло наперекосяк». Она допила свой коктейль в тот самый момент, когда явился официант с двумя бутылками вина. Открыв бутылки, он наполнил бокалы. «Сегодня я планирую надраться», — сказала Кора. Джордж остался недоволен ее объяснением. «Уверены, что ничего не случилось?» «Конечно, уверена!» В голосе Коры снова прозвучала язвительная нотка. «Просто сегодня не день, а чертовщина. Я устала». «Ну, ничего страшного». Теперь Джордж уже не сомневался, что с девушкой что-то не так. «Выпейте вина, и вам станет получше». И он заговорил о том, в чем разбирался лучше всего. О преступности в США. Конечно, он предпочел бы говорить о своих чувствах. Может, даже признался бы, что все эти кровавые рассказы – плод его воображения, а на самом деле он обычный парень, просто очень влюбленный. Но сегодня Кора была такой злой и нервной, что Джордж понимал. Сентиментальные разговоры – вернейший способ нарваться на грубость. Поэтому он выдумал еще несколько историй о своих американских похождениях. В последнее время он много читал, и материала у него было предостаточно. Кора охотно его слушала, вероятно, потому что не хотела говорить сама. Итак, Джордж рассказывал, а Кора непрерывно курила. Скоро пепельница наполнилась окурками, испачканными губной помадой. Девушка выпила немало кислого красного вина, но почти не притронулась к еде. Заметив это, Джордж спросил, почему она ничего не ест? Все ли в порядке со здоровьем? Она резко ответила, что из-за жары у нее пропал аппетит. Вспомнив, как Кора встретила его фразой «Пошли, я проголодалась», Джордж беспомощно пожал плечами. Дурное настроение девушки ломало все его планы. Ну, она хотя бы не отказалась слушать рассказы Джорджа о преступниках. Девушка сидела, положив подбородок на руки, и равнодушно смотрела вперед. Джордж так увлекся собственными историями, что когда в ресторане начали выключать свет, он с удивлением обнаружил, что уже половина двенадцатого, и он слегка пьян. Теперь в зале остались только они с Корой, блондин за столиком в углу, еврей-бармен, толстуха-кассирша и официант, который их обслуживал. «Похоже, нам пора», — с сожалением произнес Джордж. «Что-то я разговорился. Надеюсь, вам не наскучила моя болтовня?» Кора помотала головой. Лицо ее раскраснелось из-за выпитого, а в дыхании чувствовались винные пары. «Мне хотелось вас послушать». Она снова взглянула на блондина в углу. Джордж вдруг понял, что весь вечер Кора то и дело поглядывала на этого мужчину. Не сдержавшись, он спросил. «Ваш знакомый?» Кора пронзила его взглядом. Глаза ее снова стали похожи на зашторенные окна. «Неужели дождь?» «Не хотелось бы». Нахмурившись, Джордж оглянулся и увидел на стеклах капли дождя. «К сожалению, вы правы. Что же мы такие невезучие? Когда встречаемся, всегда идет дождь. Проклятие! Надеюсь, сумеем поймать такси». Джордж подал знак официанту, и тот принес счет. 25 шиллингов. Недорого за такой отличный ужин. Нужно будет зайти сюда снова. Хотелось бы надеяться, что в следующий раз Кора не будет такой взвинченной. Джордж признал, что вечер не удался. Кора вела себя так беспокойно, словно ее вот-вот положат на операционный стол. Слушала рассеянно, и Джордж готов был поспорить, она не сможет повторить ни слова из его рассказов. Глаза ее бегали, она постоянно облизывала губы. Судя по этим признакам, девушка сильно нервничала. Официант принес сдачу. Отмахнувшись от мелочи, Джордж спросил у Коры. «Пойдем? Или посидим еще немного?» «Мы уже закрыты», — сказал официант, отходя от столика. «Ну ладно», — Джордж отодвинулся от столика. «Значит, пойдем». Глубоко вздохнув, Кора поднялась на ноги, и Джордж с удивлением увидел, что она пошатывается. Тут до него дошло, что он изрядно набрался. Мартини и вино сделали свое дело. Джордж глуповато усмехнулся. Спиртное ударило ему в голову, но Коре, похоже, досталось по ногам. «Держите равновесие», — Джордж взял ее под руку. «И ступайте осторожнее». Оттолкнув его, Кора разъяренно шепнула «Заткнитесь!». В глазах ее пылал такой гнев, что Джордж даже рот раскрыл от изумления. Кора нетвердо пошла к выходу, свирепо бормоча себе под нос и чудом не задевая столики. Перемена в ее настроении была столь внезапной, что Джордж остолбенел. Сидя за столиком, Кора выглядела вполне трезвой. Теперь же оказалось, что она пьяна, как сапожник. Что она задумала? Зачем направилась к столику блондина? Джордж смотрел на нее и не мог решить, пойти ли следом или оставаться на месте. Встав перед столиком, Кора сложила руки на груди. В скучающем взгляде блондина появилось любопытство. «Ну?» — громко спросила девушка. «Хорошо рассмотрел». Блондин смерил ее взглядом и отвернулся. На губах его заиграла едва заметная презрительная ухмылочка. «Ты меня слышал, кобель сраный?» — продолжала Кора, переходя на крик. «Весь вечер только и думаешь, как бы ко мне подкатить». Джорджу захотелось провалиться сквозь землю. «Почему Кора так себя ведет? Спятила она, что ли?» Блондин стряхнул пепел на ковер. Губы его все еще улыбались, но теперь он смотрел на Кору ледяным взглядом. «Беги отсюда, девочка», — сказал он, — «или я на тебя рассержусь». «И не смей пялиться на меня своими погаными глазами!» — внезапно крикнула Кора и, наклонившись к блондину, осыпала его площадной бранью. Из-за шока Джордж не мог сдвинуться с места. Он заметил, что официант, светловолосая женщина и еврей за барной стойкой напряглись и косо посматривают на Кору. Блондин больше не улыбался. «Ты напилась», — сказал он. «Вали отсюда, или я тебя вышвырну». Схватив со столика начатый бокал вина, Кора резким движением выплеснула его блондину в лицо. Где-то в здании начали бить часы, и Джорджу стало страшно. Почему-то он боялся боя часов, а не женщины со светлыми волосами, еврея и официанта, чьи напряженные позы не сулили ничего хорошего. Он боялся боя часов даже сильнее, чем блондина. Тот смотрел на Кору, а вино, стекая с его лица, впитывалось в рубашку и пиджак. В стене открылась потайная дверь. Из нее вышли двое мужчин. Судя по виду, греки. Невысокие, плотно сбитые, с плоскими, словно сплющенными лицами. Все в черном, а на лысых головах черные матерчатые кепки. «Вот за это ты точно заплатишь, сука пьяная!» Ровно сказал блондин. Джордж подбежал к девушке. От страха его подташнивало, но он не мог бросить Кору в беде. «Кора!» Он взял ее за руку. «Боже мой, Кора!» Чувствуя, что девушка дрожит, Джордж понял. Она испугана не меньше, чем он. «Только не дайте меня в обиду!» Исступленно просила она, вцепившись ему в руку. «Джордж, заберите меня отсюда! Скажите им, чтобы не смели меня трогать!» Слыша ее мольбы, Джордж исполнился мужества. Он отодвинул Кору за спину и встал лицом к лицу с двумя греками. «Так, давайте без фокусов». Голос его звучал так, словно во рту перекатывался камешек. «Я прошу прощения». Она не понимала, что творит. Блондин встал из-за столика. Лицо его побледнело от лютой злобы. «Займись этим Боровым, Ник», — сказал он, — «и уведи девчонку». В голове у Джорджа проносились отчаянные мысли. «Эти люди не тронут Кору. Сперва им придется убить меня. Вот бы при мне был пистолет». Сунув руку за спину, он оттолкнул Кору к стене. Встал перед ней, слегка пригнувшись, выставив вперед левый кулак и прикрыв корпус правой рукой. Джордж смутно помнил, что в такой позе стоял Джеймс Кэгни, когда ему пришлось защищать свою девушку. В комнате было полно громил, но Кэгни всех одолел. Джордж не сводил глаз с двух невысоких крепышей. Они держались в недосягаемости, словно терьеры, ждущие удобного момента для атаки. Блондин все еще стоял у столика, вытирая лицо салфеткой. «Вы поосторожнее», — сказал Джордж. «Не хочу никого калечить». Блондин внезапно расхохотался. «Разберись с дурачком», — приказал он. «Ну же!» Грек по имени Ник приблизился. Джордж встретил его сокрушительным ударом. Грек повел головой, и огромный кулак Джорджа угодил в пустоту. Кора завизжала и снова вцепилась в него, стеснив движение. В свете ламп с абажурами сверкнули длинные тонкие лезвия. При виде стали все мужество Джорджа скукожилось в ледяной комок ужаса. Что-то блеснуло, и его обожгла боль. «Убивают!» — подумал он и принялся испуганно легаться, словно раненый бык. Перед глазами у него повис жуткий багровый туман. Джордж услышал, как кричит Кора, затем он грохнулся на пол, услышал чей-то стон и тут же понял, что стонет он сам. На плечи давило что-то тяжелое. Джордж оказался прижат к пыльному, дурно пахнущему ковру. Грек по имени Ник наступил коленом ему на спину и сказал: «Не дергайся! Она скоро вернется». Джордж лежал смирно. Где-то в здании раздался новый звук. Бешеный крик, тут же заглушенный чьей-то безжалостной ладонью. Каждая клеточка в теле Джорджа оцепенела. «Тихо», — сказал Ник, дыша в затылок Джорджу чесноком и винными парами. Медленно, осторожно, Джордж приподнял голову и оглядел зал ресторана. Женщина за кассой, еврей за барной стойкой, официант — все смотрели на него. Джорджу показалось, что он слышал еще один приглушенный крик, но полной уверенности у него не было. Он взглянул на остальных. Если кто и слышал этот крик, то не подал виду. Блондинка за кассой накручивала на пухлый палец выбившуюся прядь крашеных волос. Взгляд женщины был пустым и неподвижным. «Что они делают с Корой?» Джордж конвульсивно дернулся. «Тихо!» — предупредил Грек, сильнее надавив коленом Джорджу на спину. Джордж был в ужасе от тишины в зале и во всем здании. Время тянулось медленно, минута за минутой. Джорджу казалось, что он лежит на пыльном, дурно пахнущем ковре уже несколько часов. Внезапно Грек выпрямился. «Ладно», — сказал он и пнул Джорджа в бок. «Вставай!» «Ну?» Джордж кое-как поднялся на ноги. Не совсем понимая, что делает, он достал носовой платок и обмотал им кровоточащую левую руку. Когда второй грек вытолкнул Кору из потайной двери, Джордж едва устоял на ногах. Затем они каким-то образом оказались на улице. Было темно, лил дождь. Обессиленный Джордж давился жарким влажным воздухом, тело его дрожало. «Что произошло?» — спросил он. «Что они с вами сделали?» Прижав руки к груди, Кора согнулась пополам. Длинные волосы упали вперед, скрыв лицо. Она стояла так несколько минут, и ее заливало дождем. «Я могу чем-то помочь?» — спросил Джордж, забыв о собственных ранах. Он боялся прикоснуться к девушке, был в ужасе от ее позы. Кора тяжело, отрывисто дышала. В темноте под проливным дождем ее дыхание звучало жутко. Не выпрямляясь, не отнимая рук от груди, Кора пошла вперед. Джордж последовал за ней. «Кора! Скажите, что случилось?» — просил он. Когда они оказались под уличным фонарем, Кора вдруг выпрямилась. Волосы ее намокли и прилипли к голове. Вид у нее был безумный. С губ ее сорвался шипящий звук, и Джордж увидел, что она стиснула зубы. «Мне накрыли лицо подушкой», — выдохнула Кора. «А потом поколотили тростью». Она яростно плюнула в темноту. «Меня!» Они за это заплатят. И он заплатит. Он знал, что со мной сделают. Свинья вероломная. Я их поубиваю. Теперь им не жить. Топнув ногой, она съежилась и зарыдала от боли и гнева. Джордж беспомощно стоял под дождем, глядя на девушку с испугом, удивлением и жалостью. Его носовой платок пропитался кровью. Внезапно Кора схватила его за руку, так что пальцы впились ему в мышцы. «Не смотри на меня!» — задыхаясь, сказала она. Встала на одну ногу, на другую, изогнула спину, выпрямилась и снова сложилась пополам. «Будь ты проклят!» Выпустив его руку, Кора пошла дальше, но в ярде от Джорджа снова остановилась, обхватила голову ладонями и принялась ходить кругами, вернулась и снова схватила Джорджа за руку. Он чувствовал, что Кору лихорадит. Ее ладонь жгла ему руку даже сквозь рукав пиджака. «Отведи меня домой!» — причитала она, дергая Джорджа за руку. «Бога ради, отведи меня домой! Мне больно! Я вся горю!» «Ну что ты стоишь столбом, дурак, идиот? Отведи меня домой!»